«Император вынужден отказаться?» — повторила Изабелла. «Это невозможно. По крайней мере, императрица не замедлит. Говорите же». «Их величество очень сожалеют», — повторил посол, — «что должны отложить предполагавшееся посещение до другого времени. Неблагоприятные вести с юга побудили его величество не беспокоить вас исполнением форм вежливости в такую минуту, которая может иметь важные последствия для благосостояния вашего величества». Изабелла с уничтожающей ясностью почувствовала, что и эта последняя надежда рухнула, что Наполеон в решительную минуту отказался помочь ей. Боялся ли французский император превосходящих сил мятежников, о действиях которых имел весьма точные сведения? Или Евгения, до сих пор так много действовавшая в пользу королевы для своего дорогого отечества, внезапно отступила назад? А взятие в плен герцогини де ла Торре и графа Теба вместе с другими сведениями сообщил их величеством дон Алацага, одновременно известив их о своем скором возвращении в Париж. После ухода посла дон Марфори ободрил королеву в своей обычной манере. «Не будем медлить с возвращением в Мадрид. Попробуйте силой добиться того, что кажется невозможным правителем Мадрида. Стреляйте, убивайте и, прежде всего, не забывайте, что у вас в руках герцогиня де ла Торре». «Хорошо», — произнесла королева, в которой гнев и ненависть росли вместе с опасностью. «Прикажите приготовить для нас экстренный поезд. Через 2 часа мы отправляемся в Мадрид. Горе взявшим Кадис! Горе, герцогиня де ла Торре! Я жажду возмездия. Вы сопровождаете нас, дон Марфори».